Глава 9. Быстро окинув взглядом ряды с контейнерами, Игнат было направился вперед, но был остановлен. «Куда торопишься?» — сказал Валерий Абрамович. «Вон туда!» Сразу за входом в хранилище было помещение, тесно забитое полками с какой-то документацией. Игнат хотел миновать его, да не вышло. «Здесь опись, результаты исследований и испытаний», — кивнул мужчина на полке с документами. «А там у меня все закрыто и под пломбами. Нечего лазить». Игнат ощутил раздражение. Чертов старик был простым человеком, но, видимо, уже не боялся никого и ничего. Можно было бы его чуть ментально придавить, но делать такое с пожилым человеком рука не поднималась. «Хорошо», — сухо произнес Игнат, закатывая рукава. «Покажите, что и как. Посмотрим, чем вы богаты». «Чем богаты, тому и рады», — не преминул ввинить свое словечко Валерий Абрамович. Несмотря на ёршистость, он показал Игнату, что и как у него устроено. Ранее думавший, что утонет в бумагах хаосит, понял, что на самом деле все очень даже удобно. Порядок в бумагах обеспечивал быстрый доступ к информации. Особенно интересными оказались записи по испытаниям. В другое время Игнат посидел бы здесь пару-тройку деньков, но времени, как всегда, не было. Ассортимент добычи и правда был неплох, что удивительно. Боев в Москве и по области происходило немало. Многое из добытого изымалось у солдат. Больше всего было разных простеньких даров и боевых расходников. Уровень Игната уже давно слишком вырос, чтобы для него они представляли пользу. Тем более он искал совершенно иное. Искал и обломился. Хаосит сразу же заметил полное отсутствие даров и расходников ментальной направленности. Он тут же озвучил это наблюдение. «Ну!» Ранее грозный старик неожиданно замялся. «Подобные материалы у нас изымают». «Все верно», — вмешался сопровождающий хаосита офицер. «Модификаторы ментального типа тут на особом контроле. На них очередь специально подобранных специалистов». «Специально подобранных», — подумал Игнат. «Правильнее сказать, лояльных». Игнат почуял недосказанность, но не подал виду. Понятно, что своим он в правительственной шайке не стал и уже не станет. Все, что относится к мозголомным возможностям, едва ли доверят ему. Впрочем, Игнат и не ждал большего. Он с куда меньшим энтузиазмом посмотрел на списки. Понятное дело, полезного здесь все равно хватало, но действительно ценное вряд ли имелось в наличии. «Может, подобрать что-то для Бамбика?» — подумал он. «Или для Венома. Не уходить же с пустыми руками». Мысль не вызвала энтузиазма. Такое он всегда мог выменять у военных на фронте, а то и что-то получше. От хранилища такого уровня хотелось что-то посерьезнее. Через час Игнат долистал первый журнал по дарам и боевым расходникам, но так ничего и не заинтересовало. «Вот же прохвосты», — подумал он. Теперь стало понятно, почему Староверов удивительно легко согласился на снабжение. Тем не менее, Игнат не сдавался. Закатав рукава, он приступил к кропотливому осмотру прочих журналов. Продираясь через научный жаргон и при случае дотошно опрашивая Валерия Абрамовича, он упорно исследовал макулатурные залежи в поисках полезных ископаемых. «Отдых — это смена трудовой деятельности», — с иронией подумал Игнат, беря в руки очередной журнал. Он и правда не ожидал, что день отдыха уйдет на подобную работу. Когда время перевалило за полдень, Игнат молча закрыл последний журнал. Оторвав один стикер, он написал на нем 3 шестизначных числа. «Так-так-так!» Схватив бумажку узловатыми пальцами, Валерий Абрамович поднес листок поближе к глазам. «Образцы номер...» Скороговоркой проговорив номера, он перевел взгляд на Игната. Кажется, старику что-то не понравилось, но он как будто еще и сам не понял, что именно. «Это мне нужно для задания», — спокойно произнес Игнат. «Я их заберу». «Выносите уже, Валерий Абрамович», — произнес явно заскучавший офицер. «Оформим, да не будем больше вас мучить». «Конечно, конечно!» Вопреки словам, лицо старика оставалось чрезвычайно хмурым. Валерий Абрамович ел свой хлеб не зря. Контейнеры с нужными номерами он отыскал за пару мгновений. Напоследок, недовольно взглянув на Игната, будто тот от этого взгляда передумает забирать его сокровища, он сорвал пломбы и снял крышки. Перед любопытными взглядами Игната и офицера появились светящиеся сферы. Не совсем уверенный в словесных описаниях от научников, Игнат тут же идентифицировал их. «Резонансная бомба. Расходуемая. Артефакт распространяет вокруг себя резонанс энергии, разрушающий или ослабляющий энергетические конструкты. Эффективен против щитовых и других навыков со стабильной основой. Жало убийцы. Расходуемая. Энергетическая атака, направленная на разрушение щитовых навыков среднего и низкого уровня». «То, что надо», — кивнул Игнат. «Против этих ублюдских щитов». «Позвольте-ка, позвольте», — задергался старик, показывая рукой на третий контейнер. «А что это?» Игнат вслед за ним перевел взгляд еще на один затребованный им ресурс. «Печать объединения. Дает возможность объединить два сочетающихся дара, чтобы получить улучшенную силу». Это была старая добрая печать. Крайне важный артефакт для любого хаосита, желающего подняться в силе. «Это также мне нужно», — сухо произнес Игнат. Он так и знал, что старик начнет возмущаться. Печать имелась на складе в единственном экземпляре. И, насколько знал Игнат, была на любом рынке дорогим артефактом. «Речь шла о ресурсах, требуемых для подготовки к заданию», — вмешался офицер. «А этот модификатор используется для изменения сил». «Ага, он мне нужен», — просто ответил Игнат. «Не нравится? Передайте своим наверху, что отказали в ресурсах, а значит, моя работа откладывается». Офицер с ученым переглянулись. Последующие 20 минут им пришлось делать несколько звонков, чтобы Игнату отпустили требуемое. Печать отдавали с трудом. Скорее всего, этот артефакт явно не был запланирован к выдаче, но Игнат оставался непреклонен. «Ну вот», — довольный хаосит хлопнул в ладоши, когда все было оформлено. «С этим мы закончили». А про себя он подумал, что только что выдержал настоящий бой. Время близилось к вечеру, они здесь явно задержались. Об этом же недвусмысленно намекала кислая морда старика и поминутно глядящий на часы офицер. Игнат не стал их больше тиранить, он и сам уже умаялся. Вместе они покинули территорию склада, вернувшись в коридоры. Старик приободрился, явно надеясь уже поскорее вытолкнуть Игната. Недалеко от входа в хранилище они увидели еще одного ученого, что катил какую-то тележку. Тот, заметив старика, заулыбался и остановился. «Смотрели твои сокровища всем отделом, Абрамыч», — произнес он. «Ну, мусор же, я тебе говорил». Он с любопытством глянул на Игната и офицера. «Я тебе говорил не называть меня так», — недовольно пронудил еврей. «Вези давай, чего встал?» «Ага». Кажется, немного смутившись, ученый толкнул тележку вперед к складу. Хаосит и его спутники посторонились, чтобы пропустить неповоротливый транспорт. Игнат невольно посмотрел на груз. На металлической поверхности стояли небольшие изолирующие поддоны. На каждом лежал какой-то предмет. Это были абсолютно разные вещи. Обломок неизвестного металла, почерневший от времени кинжал и прочие непонятные находки. «Это что?» — спросил провожатый офицер, который уже давно заскучал. «Находки с неустановленными свойствами», — — коротко бросил Валерий Абрамович. «Проходят дополнительное исследование». «Хлам!» — негромко хмыкнул ученый, что толкал тележку, но быстро замолчал под строгим взглядом старика. «Ты поживи с мое чутье наработай!» — заворчал еврей. «А уж потом бросайся заявлениями!» Слушавший их краем уха Игнат теперь с куда большим интересом посмотрел на экспонаты. Большинство из них и правда были, на его взгляд, бесполезными. Обломки когда-то действующих артефактов несли на себе мощный остаточный след энергии. Может быть, для опытного артефактора они и имели пользу, но земная наука делала лишь первые шаги на этой стезе. Игнат еще не успел внимательно осмотреть все, как его взгляд прилип к одному предмету. Это был круглый плоский диск из черного металла, украшенный с одной стороны витиеватыми узорами. По всей поверхности он имел выщербины и сколы, из-за чего выглядел невзрачно. Одного взора Игнату хватило, чтобы понять необычность предмета. Артефакт, как и остальные, содержал энергетический отпечаток. Вот только в отличие от остальных, он нес в себе некий завершенный смысл. Хаосит начал было вглядываться, как почувствовал нечто знакомое. Мимолетное ощущение, будто он стоит перед чем-то величественным, сразу напомнило встречу с мертвым титаном. Первым делом Игнат подавил порыв спросить про артефакт. Его внимание тут же выделило бы предмет в глазах яйцеголовых. «Хрен мне потом его отдадут», — подумал Хаосит. «Надо действовать помягче». И он начал действовать помягче. «Я все это забираю», — произнес Игнат. «Для вас мусор, а на передке эти штуки помогают». Его заявление вызвало озадаченную тишину. «Зачем?» — спросил скряга еврей. Через мгновение его догнала скопидомная сущность. «Нет, это ценный научный материал». «Мусор это», — перебил его Игнат. «А на передке этими штуками можно ловушки и сигнализации обезвреживать. Металл насыщен энергией». Валерий Абрамович с азартом уличного торговца начал убеждать его в неприкосновенности находок. Более простодушный коллега поглядывал на него со скептицизмом, а офицер просто скучал. Поспорив еще для острастки, научник начал торг. Игнат позволил еврею сбить цену до половины, а потом и вовсе до трех. «Ладно», — наконец милостиво согласился Игнат. «Три вещи я беру. Вот же вредный». «А тебе больше с собой носить куда?» — заметил Валерий Абрамович, явно удовлетворенный, что отбил почти все свои сокровища. Не слушая его, Игнат нарочито небрежно сгреб три первых попавшихся артефакта. Будто случайно интересующий его предмет оказался среди них. На этом его, наконец, вытолкали из хранилища. Отказавшись от доставки до отеля, Игнат решил потратить вечер на прогулку по Москве. Внезапно звонок на мобильник заставил его изменить планы. Игнат лежал на кровати в своем гостиничном номере. Заложив руки за голову, он молча смотрел в потолок. Разум, обычно полный мыслей, отдыхал от них, пребывая в полном спокойствии. Послышался звук легких шагов и шелест одеяла. Вика положила голову ему на плечо и игриво перекинула стройную ножку поперек его тела. Игнат ощутил, что его разглядывают. «О чем думаешь?» — с искренним любопытством спросила девушка. Мужчина пожал плечами и лениво прошелся ладонью по гладкой коже. «Черт его знает», — наконец произнес он. «Ни о чем и обо всем». Домой, вернее, в отель, он вернулся вечером. Приезд Вики стал приятной неожиданностью. Игнат не понимал причин ее поступков, но и угрозы не чувствовал, так что отталкивать не стал. «Когда вылетаешь на плато Урал?» — спросила она. «Завтра», — поморщился Игнат. «Там боссы в погонах уже кипятком ссут». «Еще бы», — кивнула девушка. У них завалилось несколько групп разведки. Люди погибли. Надежда на тебя». Игнат не удивился. Что еще ожидать, когда посылаешь людей в незнакомый мир? Аборигены раскрыли их. «У США те же проблемы», — продолжила Вика. Игнат молча кивнул. Опасность получить удар оружием массового поражения смешала планы. Разумеется, были и авиация, и другие методы, но все это не давало тех преимуществ, что обеспечивали полномасштабное наступление. От мыслей отвлекло ощущение прикосновения. Вика коснулась его груди тонким пальчиком. Будто из любопытства она повела им по плечу к правой руке. Тонкие девичьи пальцы вздрогнули, когда наткнулись на обожженную кожу ниже локтя. Рука опустилась к его кисти, ожоги на которой были сильнее. Вика замерла. Похоже, смутилась. Но неуверенность длилась недолго. И вот уже тонкие пальчики снова заскользили вниз, по запястью, ладони. Игнат рефлекторно слегка сжал кисть и, видимо, кольнул девушку когтями, потому что Вика вздрогнула. Хасит напрягся, опасаясь слишком резкой реакции. Однако после минутного размышления Вика вдруг с большим любопытством принялась ощупывать его ладонь. Повернувшись, он увидел странное выражение на ее лице. Это был какой-то жадный интерес или даже одержимость. «Твоя рука», — произнесла она. «Ожог от драконьего пламени», — ответил мужчина. Вдаваться в подробности не хотелось. «Сувенир из Кремля». «Ты борешься с драконами и другими монстрами», — произнесла Вика, продолжая гладить его руку. «Побеждаешь, весь израненный, и идешь дальше». Игнат услышал в ее голосе восхищение, кажется, переходящее в преклонение. Вновь взглянув на нее, мужчина встретился с ней глазами. Вспомнилось, что еще при первой встрече Вика сразу проявила интерес к его геройствам. «Непростой ты человек», — с жадностью обняв его, сказала Вика. «Нет, вообще не человек. Настоящий герой из легенд». «Не человек», — невольно повторил Игнат. Он опустил глаза, осматривая свое тело. Невольно мужчина задался вопросом, сколько вообще людского осталось в его теле. Из чего состоит его организм, способный выжить там, где обычный человек превратится в горстку пепла? Вика продолжала прикасаться к нему, явно сконцентрировавшись на руке. Похоже, вид исковерканной плоти со следами мутации заводил ее. «Да, я точно привлекаю странных баб», — подумал Игнат, заметив ее поведение. Но, по крайней мере, это было лучше, чем если бы Вика спала с ним формально, для прикрытия контактов с США. Ну а что странное? Да кто сейчас нормальный? «Весь чертов мир сошел с ума», — подумал Игнат, притягивая ее поближе. «Для героя есть просьба от жалких смертных», — шутливо перевела тему девушка. «От твоего начальства?» — тут же насторожился Игнат. «Что-то рановато они. Или уже нашли нужный мне артефакт?» «Для поисков нужно время», — покачала головой девушка. «А просьба не помешает будущему заданию». «Вот же лиса», — подумал Игнат. «Только что восхищалась, а уже озадачивает». Игнат мысленно собрался, скидывая негу. «Сейчас надо было усилить внимание». «Выкладывай», — бросил он. «И я хорошо подумаю». Ничего не говоря, Вика встала. Порывшись в своей сумочке, она вернулась в постель, держа в руках черный футляр. Тут же девушка открыла его, демонстрируя Игнату содержимое. Увидев артефакты, он немедленно их идентифицировал. «Ментальный подавитель, расходуемое. Подавляет волю смертного существа на средний срок, около 20 минут». Лучше работает на обессиленное существо, морально подавленное существо. Хранитель момента. Записывает эпизод реальности, делая его доступным для последующего многократного просмотра. Соотнести артефакт на подавление и средства записи информации с будущей миссией было нетрудно. «Вы хотите, чтобы я допросил языка?» — произнес Игнат. «И передал вам полученную информацию». «Верно», — кивнула Вика. «Там на листе аналитики подготовили наиболее важные вопросы». Заинтересованный, Игнат уже обнаружил сложенный вкладыш. Он развернул его и увидел список вопросов. Перечитывая их, мужчина думал о просьбе. В целом, она не шла вразрез с его принципами и не несла никому вреда. Кроме альтийцев, конечно же. «В США есть червоточина», — произнес Игнат. «Неужели они не смогли найти хорошего языка?» «Плато Калифорния открывает переход в малолюдную местность», — ответила Вика. «Найти там человека со стратегическими знаниями трудно». «Хм, не знал», — пожал плечами Игнат. «А плато Урал наоборот», — добавила девушка. «Переносит в крупную промышленную провинцию». «Хм, это заставит альтийцев бороться за нее всерьез», — заметил Игнат. «Зато найти там хорошего носителя важной информации легче», — произнесла Вика. «И ценность у территории выше». «Ничего не обещаю», — бросил в ответ Игнат, убирая артефакты обратно в футляр. На самом деле, мысленно он уже согласился. Допрос пленника под подавителем даст важную информацию, в которой он и сам очень нуждался. Пора уже было начинать самому решать задачи, а не ждать пастыря. От раздумий его отвлекла Вика. Девушка убрала футляр с артефактами на прикроватный столик и прильнула к мужчине. Она явно желала перейти к чему-то более интересному, чем стратегический разбор войны миров. И Игнат был не против. Отбросив эти мысли, он привлек к себе, пусть и странную, но красивую девушку. Завтра он полетит к очередному испытанию в своей жизни. Но сегодня ночью ему можно немножко отдохнуть.